шаг к избавлению. Каким добрым, многообещающим и, главное, теплым показался ему этот знакомый лагерь, хотя режим там был почти такой же, как и на прииске. Зато работа другая, вроде как домой приехал, и его спутники повеселели. Около вахты шофер, конвоир и Сергей просто сталкивали на землю застывших туркменов. Не слушались ноги, опасно дергали щеки, спешили и принимавшие. Нарядчик удивленно развел руками. «Ну и подарочек, вот уж не ожидали. Начальство схлопочет по выговору. Значит, и тебя, Морозов, за компанию». «Значит, язык у него плохо слушался. В одном списке. Давай в третий барак, ужина вам не будет. А завтра, как все, на работу». Голодные, обессиленные, гуськом вошли в барак и сразу оттеснили от печек старожилов. Дневальный подбросил дров, а через десяток минут туркмены уже заговорили все сразу, стали размахивать руками, что-то доказывали, подталкивали Сергея, указывали на дверь. «Спать, спать до утра!» Тогда завтрак и работа. Утром их кормили после всех, и в этом была некая нечаянная справедливость. Баланды было больше, и она была гуще, побольше каши, просторней в столовой. Почему-то пахло щами, кислой капустой, забытым уже запахом. После завтрака Сергея Морозова отделили от туркменов. Нарядчик сказал ему: «Все, наездился парень, тебя бетонщики берут, помнят, а твоим друзьям в попахах придется ехать дальше. Ой, далеко, не позавидуешь. До обеда погрейся, бригада явится на обед и заберет с собой». «Ну, как там?» — поинтересовался прииском. «Ад!» — коротко ответил Сергей. «Не приведи Бог! У нас ведь тоже не мед, знаешь! У вас кислой капустой пахнет!» И Сергей улыбнулся, как в ресторане. «Учуял? По первой категории выдают. Старайся! Вместо баланды щи с горбушей!» Тут цинга уже подстерегает. Бригадир бетонщиков пришел за Сергеем утром. Поручковался, покачал головой. «Сдал ты с лица, парень, и побледнел. Вроде и глаза тебе поменяли, такие скучные. Я ведь всяко отстаивал, не соглашался, но твоя статья на прииск и точка». Оперчек за этим следит. Кого на прииск, кого на серпантин. Это странное слово Сергей услышал впервые. Оно звучало еще более зловеще, чем прииск. Расспрашивать постеснялся, сказал: «Я готов, с тачкой управлюсь. Мы тебе дадим отдохнуть. Как раз нам грамотный человек нужен при бетономешалке. Подучу, и тогда ты будешь вроде забронированный кадр. Начальник стройки не отдаст оперчеку, если тот вспомнит про твои буковки. Пошли на завтрак». Так в утренней темноте для Сергея Морозова забрезжил светлый луч. Его проклятая КРА даже с редчайшим трехлетним сроком постоянно висела над головой, как дамоклов меч. Вдруг мелькнула над всеми его утерянными друзьями, с их КРД и КРТД висит такая же опасность. Прииск, недолгая работа, истощение и смерть. Антон Иванович, фактически руководитель стройки, 40-летний инженер-строитель московского метрополитена со статьей 58 пункт 7 как вредитель имел 10 лет за тот известный всей Москве пожар и обвал на метрострое около здания метрополя. Но его судила спецколлегия. Так получилось, что не оказался среди особых политических и уже тем осчастливлен, что его не расстреляли, как это сделали 6 другими инженерами, и не отправили дело на особое совещание, где полковники НКВД только по протоколам допроса выписывали кому 5, кому 8 или 10 лет заключения, а иным и расстрел без права обжалования. Антон Иванович угодил на Колыму. Здесь инженеры всегда требовались. Его назначили бригадиром на строительстве 4-этажной казармы для внутренних войск у стратегически важного места, где и мост через Колыму, и разветвление автодорог. В сущности, середина адового кольца в 300 километров диаметров – с основными стабильно работающими приисками Южного, Северного, Западного и Чай-Урьинского горнопромышленных управлений по 7 или 10 отделений в каждом. Антон Иванович дело знал. Еще ранней зимой он предложил свой способ укладки бетона в условиях жестокого мороза и получил право бесконвойного хождения, право переписки с семьей и одной посылки в год. Человек русской души, он теперь, как мог, старался облегчить участь сотоварищей по работе, вырвал у начальника стройки согласие на самостоятельный подбор строителей. Перекрытие подвального этажа завершил до намеченного срока, доказав свою изобретательность и способность организатора. Сергея Морозова он упустил, как сам признался, по незнанию. Тогда на стройку явился оперчек, сказал, что у него на бетономешалке опасный преступник, место которому только на прииске. О возвращении Морозова Антону Ивановичу сказали в тот же день, и он сам пришел за Сергеем. «Так вот, теперь мы с оперчеком поладим. Скажу начальнику строительства о тебе, как о дипломированном строителе, и заручусь его поддержкой. Какой же ты опасный преступник с детским сроком в 3 года! Теперь такие сроки не выдают». Последний этап в метель загнали к нам в барак. 2 ночи ждали, пока трассу очистят. Так я разговаривал с некоторыми. 10-15 лет. Вот как нынче выдают. Инженер был плотен, невысок, с лицом интеллигентным, немного лукавым. Он каким-то чудом сохранил и поддерживал аккуратную, уже седеющую бородку. Светлые глаза его излучали приветливость. На щеках лишь наметились морщинки старости. Ходил быстро, энергично, за ним никто не успевал. А говорил так, что заслушаешься. Вставлял поговорки, смешинки, английские фразы. И все с улыбкой, с неугасимой добротой. Видно, до лагеря был душой всякого общества. В лагере его звали Батей. Он отвоевал и отгородил себя в бараке кабинет со своей печкой, столом и настольной лампой. Была у него какая-то чудная складная кровать, которая на день исчезала, будучи сложенной. Питался он со всеми вместе, но раздатчики выделяли его из очереди и неизменно подливали больше баланды, а каши так горкой. Жалели инженера, как и он жалел своих рабочих. При помощи Антона Ивановича Сергей скоро освоил немудрую бетономешалку,